Весь отряд гуськом потянулся по лестнице. Под тяжелыми шагами скрипели ступени. По прибытии на первый этаж поиски возобновились. В комнатах Барана и Рене переставили всю мебель. Отодвинули от стен кровати, обыскали сверху донизу открытые шкафы и опять не нашли ровно ничего. «Выше, выше, говорю вам!» — нетерпеливо крикнул Фуше. «Я чую дичь, чувствую ее!» На чердаке он остановился и потянул воздух, бормоча. «Внимание! Внимание! По четырем углам большого чердака были поставлены 4 свечи. Кантекор взял лампу из рук Жанны и внимательно осмотрел стены. Фуше продолжал говорить вслух, поучая одних и пугая других. «Здесь что-то слишком пусто, точно хотят дать понять. Здесь ничего нет, видите, ровно ничего. Вот потому-то тут что-нибудь непременно есть. Осмотрите каждую щель, каждый гвоздь, каждую ямочку, в особенности со стороны проулка. Там в фасаде дома заметна какая-то выпуклость». Слыша это, Боран чувствовал, что у него от страха подгибались ноги, а Рене крепко сжимала челюсти, чтобы не стучали зубы. Тщательно, медленно, доска за доской, исследовали Кантекор и его люди шероховатые стены. Время шло. Они ничего не могли найти. Фуше топал ногой. Он сам пустился по горячим следам и не допускал ошибки. А между тем... Он следил за Рене, надеясь судить об успехе поисков по выражению тревоги на ее девичьем лице. Но она опустила голову под этим пытливым взглядом и отошла в тень, посеяв сомнения в голове начальника полиции. Ищейки начали терять терпение. Бесплодно осмотрев тысячи шероховатостей, трещин, старых следов от гвоздей, запуская железные прутья в каждое сколько-нибудь подозрительное отверстие, все было напрасно. «Если тут есть тайник, — пробурчал начавший сомневаться Кантекор, — то он уж слишком хорошо скрыт». Фуше рассердился. «Стоило обещать мне королевскую добычу, заставить меня провести бессонную ночь, чтобы прийти сюда. И все это напрасно. Дело плохо, милейший». Лицо Кантекора вытянулось. Он заметно повесил нос, чувствуя немилость начальника. Он знал, что тот не прощает неудач и предпочитает иметь дело хотя с мошенниками, но знающими свое дело. Для успокоения совести он запустил еще раз свое железное лезвие в трещину стены, хотя и не надеялся уже на успех. Фуше остановил его. «Кончайте, не сидеть же нам тут до утра». Ему пришла в голову одна идея, которая должна была удаться. Он позвал к себе ближе Борана и Рене и, стоя посреди пустынного чердака, заговорил умышленно громким ясным голосом. «Я знаю, что вы скрываете здесь лицо, которому запрещено пребывание во Франции. Я не говорю, что это лицо имеет какие-либо дурные цели, но моя обязанность — разыскать и остановить его. Так как наши поиски бесполезны, вы отпираетесь, не хотите сознаться, то этот дом будет завтра же разрушен дотла, а вы, Боран, и вы, сударыня, — он повысил голос, обращаясь к Рене, — будете отправлены в консьержери. Тишина и уединение тюрьмы будут полезны вам. Если ваше пребывание там продолжится на долгие годы, то вина будет ваша. Вы этого сами желаете». Когда он кончил говорить, в стене, исследованной уже 100 раз, бесшумно открылась настежь потайная дверь, и на ее пороге показался Гранлис. Все невольно вскрикнули и попятились. Молодой человек подошел спокойно и величественно, надменно предупредительным видом, и обратился к Фуше. «Довольно. Вы ищете меня?»